Главное, еще сильнее не разозлить полицейских и не отморозить себе потроха. Поэтому, когда Русова желала допросить начальство, он вел себя как паинька, смиренно вынося тычки и ругань. Все-таки человек – животное на редкость терпеливое, склонное к покорности. Достаточно несколько раз оказаться в положении, когда твоя жизнь целиком зависит от милости и добросердечия другого человека, чтобы обучиться держаться ниже травы и тише воды. Эту несложную науку Рус прекрасно освоил за каких-то 40 дней пути – от Романи до Сангары. Если ты нищ и беззащитен, но хочешь остаться цел невредим, клони голову ниже, смотри под ноги и не перечь тем, у кого до блеска начищенные сапоги со шпорами. Для дворянина, бывшего маршала и канцлера империи, то бишь человека, облеченного много лет огромной властью, подобные знания и впрямь должны быть подлинным открытием. Справедливо и философски рассуждал лорд Джевидж. Наверняка ведь не так давно он и вообразить бы себе не мог, что станет униженно лебезить перед каким-то начальником участка, только бы избежать очередных побоев. Удар в солнечное сплетение растревожил язву, нутро теперь так и полыхало огнем, поэтому перед суровым капитаном Рос предстал в полускрюченном состоянии. «Но это даже к лучшему», – подумал он, – «в перекошенной болью небритой рожи с синими кругами вокруг опухших глаз опознать канцлера будет сложновато даже опытному дознавателю. С другой стороны, стоять на вытяжку и верноподданически пучить глаза тоже как следует не получалось». «Как твое имя, бродяга?» – спросил капитан, окинув презрительным взглядом согнутую фигуру допрашиваемого. «Рос Джайдов», – проскрипел сквозь стиснутые зубы тот. «Имперский рейнджер?» «В отставке, господин офицер!» И, отдышавшись от очередного приступа боли, добавил: «Сержант 2-й стрелковой роты 1-го батальона 65-го полка имперских рейнджеров». Не то чтобы полицейский сразу же проник с уважением, но тон и обращение сменил на чуть более благостный. «Что вы делали на митинге милитанток?» «Ничего, господин начальник. Дланью милосердной клянусь. Просто мимо шел». «А почему оказали сопротивление офицерам?» «Я? Сопротивление?» – хрипно хихикнул Рос. «Увольте, господин капитан, с моей язвой и контузией только что в драку лезть». И тут же поспешил пожаловаться. «Боюсь, помру я теперь. Пузо болит, мочи никакой нет уже терпеть, после того, как ваш сержант дубинкой отходил». «Значит, за дело отходил», — против ожидания разозлился офицер. «А будете нагло врать, так и еще добавят. Почему без документов?» «Так есть документы, и благодарности есть от командования, и награды, только они у племеша остались». «Того самого племеша, который по чердакам убежал? Как его звать-то?» «Запамятовал, господин офицер», – проскулил лорд-канцлер, уныло потирая шишку над ухом. «Шибко сильно по башке били. А я контуженный дважды, порой впадаю в буйство и беспамятство. Мне бы к лекарю». Капитан глумливо ухмыльнулся и заявил, что для начала намерен запечатлеть Джевиджеву физиономию на фотокопировальной картинке на долгую память потомкам. Затем разослать по стране на предмет возможного опознания в Мистриле Джайдове разыскиваемого законом преступника. И до тех пор, пока не придет отрицательный ответ, уважаемый ветеран кихтанского похода будет лечиться от бродяжничества на принудительных работах. «За что?» «За нападение на офицера полиции. Увести!» — рявкнуло в край разгневанное начальство. «Ничего-ничего», — сказал себе Рос в утешение. «Чуточку отлежусь, может, к утру полегчает, а там что-нибудь придумаем». Хватило бы терпения и места в общей камере, куда зашвырнули лорда Джевиджа после сеанса фотокопирования. Сидеть неподвижно, когда твоя голова зажата в железных скобках, он смог только неимоверным усилием воли. Зато на карточке должен был получиться человек, похожий на канцлера империи, как кихтанский пехотинец на шейтранского адмирала. То бишь ничего общего. Мало ли, как там все дальше сложится. Но позора из-за подобного дегеротипа в полицейском досье потом не оберешься. В камере, кроме Росса, находились еще троица похмельных пьяниц, бесчувственный наркоман, беспризорный подросток, ограбивший прохожего, чахоточный попрошайка, двое учинивших поножовщину матросов с баржи и проститутка мужского пола. Обитатели были заняты выяснением отношений с последним персонажем. Поэтому на чуть живого дядьку никто внимания не обратил. Проститут, невзирая на дамское платье и яркий макияж, себя в обиду активно не давал. А ну-ка, полезь в рукопашную к детине гренадерского роста с пудовыми кулачищами. Но на сравнительные эпитеты заключенные не скупились, понося парня, на чем свет стоит. «Ну, хоть какое-то развлечение», – подумал Джевидж. «А каково же местоисчитание в женской камере среди проституток и воровок?» Впрочем, милитанток загребли в участок в немалом числе. Им там не скучно будет. Заодно пусть поагитируют за свои идеи среди народных масс. Глядишь, найдут понимание. И тут Росу не повезло в третий раз. Мальчишка-крысеныш решил разжиться неплохими сапогами подходящего размера и намеренно затеял ссору на ровном месте. Однако, точно так же, как Джевидж усвоил правила обхождения с вышестоящими, знал он и о непреложном правиле обитателей общественного дна. Бей своих, чтоб чужие боялись. Тут смирение не помогает ничуть. Тут надо драться до победного конца. Иначе искалечат, оберут до нитки, а потом еще чего доброго перепутают с проститутом, воспользовавшись моментом. Поэтому в ответ на наглое требование пацана поделиться обувкой, Рос, опуская перерыв на дебаты и прения, врезал сопляку по зубам. И началось. Словом, когда окровавленного Джевиджа, но непобежденного и при сапогах выволокли из камеры и сообщили, что его в виде редчайшего исключения отпускают на поруки капитана Деврая, сил порадоваться у лорд-канцлера не осталось. Равно как и полюбопытствовать, кто такой этот милосердный капитан. Представляется весьма сомнительным, чтобы нынешние сотрудники имперской канцелярии, привыкшие лицезреть патрона тщательно выбритым, благоухающим туалетной водой и одетым в мундир идеального кроя, опознали в измученном окровавленном оборванце милорда Джевиджа. Другое дело Гриф Деврай, имперский рейнджер, капитан в отставке и кавалер ордена за доблесть и отвагу. Он видывал маршала и в гораздо худшем состоянии. Было дело. От поднятой накануне пыли дышать стало нечем уже с раннего утра третьего дня сражения за Дарлан. Едва рассвело, генерал Алуан возобновил атаки на позиции кихтанцев, но те защищались как звери, и, понеся большие потери, лорд-командующий вынужден остановиться. Тогда Джевидж приказал генералу Дикулу атаковать правый кихтанский фланг и занять их окопы у подножия холма Алдарла. Пять раз подряд громыхнули пушки из Форд-Руд, и больше 20 тысяч солдат и офицеров дивизии лорда Дикула, среди которых был 65-й полк имперских рейнджеров, ринулись вперед, прямо на пушки, любой ценой прорываясь в мертвую зону, где огонь противника уже не мог их достать. Когда историки пишут «под ураганным огнем», они плохо себе представляют, как это выглядит на самом деле. А вот Гриф Деврай никогда в жизни эту атаку не забудет, потому что идти пришлось через настоящую стену из пламени, пыли и гари. С одной стороны – палят кихтанцы, с другой – свои, пытаясь накрыть и подавить позиции противника. Каким-то божественным чудом они добежали до вражеских окопов, заставив кихтанских солдат бросать винтовки и отступать вверх по склону холма. За собственными истошными воплями капитан ничего не слышал, в том числе и приказа остановиться. Он только махнул рукой вперед, и его рейнджеры бросились дальше, к вершине Алдарла, сделав то, что все военачальники, и эль-лорские, и кихтанские, считали невозможным. С одного маху захватили неприступную вершину вместе с пушками. После сражения, уже в покоренном Дарлане, маршал Джевидж вручил доблестному капитану почетный орден, сняв серебряную звезду с собственной груди. Для этого ему пришлось встать с кресла и, опираясь на плечо адъютанта, дохромать до награждаемого. При штурме города маршал получил ранение в ногу, контузию и несколько мелких переломов, а потому выглядел не самым лучшим образом. Грифу запомнился цепкий взгляд, темно-серые глаза на обескровленном мучнисто-белом с разводами грязи лице Росса Джевиджа. Словно знаменитый маршал пытался навскидку определить, достаточно ли героическом рейнджере доблести и отваги для столь высокой награды. Так что зря Гриф кричал на всю кафедру «Не верю!», только нервировал эксцентричного профессора и его юного ученика. «Подтверждаете ли вы личность этого человека, мистер Илдеврай?» – строго спросил полицейский. «Да, господин офицер», – уверенно кивнул сыщик. «Это Ройс Джайдов, сержант 2-й стрелковой роты 1-го батальона 65-го полка имперских рейнджеров. Здравствуйте, сержант. Вы меня узнаете?» – спросил он у Джевиджа со всем возможным участием в голосе. «Я ваш капитан». Росс, в свою очередь, кинув осторожный взгляд на топтавшегося сзади профессора, мгновенно сообразил подыграть благодетелю. Он изобразил самую идиотскую улыбку, какую только смог из себя выдавить. «Капитан, был приказ наступать? Я готов, капитан Деврай!» Он пытался отдать честь и вытянуться в струнку, дурацки пучил глаза и всячески демонстрировал мнимую боеспособность. Жалкое зрелище, заставившее стыдиться сохранивших остатки совести полицейских стражей. И тогда для закрепления эффекта сольным номером выступил мэтр Кореней. Не каждая базарная торговка смогла бы соперничать с уважаемым профессором по силе голосовых связок и мощи издаваемого звука. Обозвав стражей порядка, последовательно живодерами, сатрапами, мучителями, палачами и убийцами, он воззвал к вселенской справедливости Всетворца, в принудительном порядке требуя от него покарать страшными карами негодяев, издевавшихся над несчастным увечным ветераном, честно воевавшим за Эль-Лор, в то время как все здесь присутствующие прятались у мамок под юбками. Делать было нечего, пришлось отпустить убогого сержанта. Тем паче сострадательный капитан Деврай не поскупился на несколько купюр крупного достоинства – в качестве компенсации за беспокойство. «Уж сколько лет и зим минуло, а не забылась мамашина наука ругания», неожиданно подумалась Ниалу. Реджа Коренейша была самой голосистой теткой на всем рынке. Но милорд и вправду выглядел так, что краши в гроб кладут. И в своих обвинениях почетный мэтр недалек оказался от истины. И тут же с неподдельной тревогой в голосе поинтересовался – не было ли у Росса рвоты с кровью, более всего опасаясь кровотечения или, того хуже, прободения язвы. Но всетворец миловал, а милорд оказался крепче телом, нежели смотрелся со стороны.